Глава 12. Выкручивайся, как умеешь. Снежана. Принц хотел оставаться в зимнем саду как можно дольше. Снежана это чувствовала. Сама она с большим удовольствием продолжила бы рассматривать южные растения, разговаривать с Виттером или молчать, сидя рядом. Только бы не идти в чужие комнаты в компании с чужой дуэнией. Дулита, так звали эту даму, была бесхитростной, туповатой, но очень строгой по отношению к подопечной. К Снежинке никогда так не относились. Бесконечный и недоброжелательный контроль был непривычным и неприятным. Но ради ветерка она готова была потерпеть. Тем более, что послезавтра все должно закончиться. С такими мыслями пересекла холл. Дулита сверкнула сердитым взглядом и, почти не размыкая губ, прошипела. «Поклон, княжна, поклон!» Снежинка изобразила неловкий реверанс, прощаясь с проводившим ее принцем, и поспешила прочь. Дуэня тяжело шагала следом, продолжая пыхтеть. «Как вы могли забыть? Не приветствовать жениха в начале испытания — неслыханная невоспитанность!» «Я извинилась», — соврала Снежинка. «Его высочество отнесся с пониманием к моей растерянности». «С пониманием!» Недовольным голосом повторила Дулита. «Повезло, что принц сделал правильный выбор, иначе папенька не преминул обвинить вас в глупости, несобранности и, не дай хранитель, в злонамеренности». Снежане очень хотелось заткнуть уши, показать Дуэне язык, еще какую-нибудь глупость совершить, но она, стиснув зубы, держалась. «Не бегите», — поучала Дуэня. «Можно подумать, волки за вами гонятся. Следует идти плавно и гордо, как будущей королеве, а не мальчишке на посылках». «Почему волки?» — напряглась девушка. «Неужели дама слышала о двуликом во дворце?» По волчику Снежинка скучала. После инициации видеться удавалось урывками, да и то в присутствии мага, взявшего на себя труд плотно заботиться о молодой магиссе. Но ничего. Совсем скоро она избавится от иллюзии, станет вновь собой и... Вот бы уехать на север. Здешний снег казался недостаточно звонким, небо без сияния слишком скучным, люди напыщенными. Хотелось вновь оказаться в милой, простой, привычной с детства обстановке. Поцеловать маму, почувствовать мощное объятие отца. Да что там, прокатиться на лыжах вслед за бегущим волком, ощущая холодный ветер на щеках. Увы, предстояло учиться. Харгус обещал провести ускоренный курс, но все равно до лета Снежинки дома не бывать. Ей разрешили всего лишь отправить родителям весточку с королевской почтой, да и то не раньше, чем Дуэни покинет дворец. В покоях княжны расслабиться не получилось. Дулита вспомнила о пауках и настаивала на том, что нужно прежде зверушек покормить, а потом уж самим обедать. «Будь по-вашему», — вздохнула Снежана, покосившись на накрытый в гостиной стол, и поплелась в кабинет следом за бодрой дамой. Та распахнула дверь и застыла в проходе, издав нечленораздельное мычание. Где «Что случилось?» — изобразила тревожное любопытство Снежинка. Дулита прошла, наконец, в комнату и повернулась, в изумлении указывая на пустой аквариум. «Они пропали! Где пауки? Княжна!» Снежана едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Наклонилась, якобы высматривая черных беглецов на полу. Все, что могла сказать, не выдав улыбки. «Странно. Куда бы им деться?» «О!» — Дуэня прижимала ладони к обвисшим щекам, будто у нее разом заболели все зубы. «Как теперь быть? Как быть? Что скажет князь?» Снежинка села на стул, предварительно осмотрев сиденье. Нет ли там ядовитой твари? И решилась на вопрос. «Дулита, что-то я не помню. Зачем нам пауки?» «Вам разве папенька не говорил?» — удивилась дама. Снежинка пожала плечами, для убедительности похлопала ресницами. Дуэня выпрямилась, сложила руки на животе и торжественно произнесла. «Мне тоже раньше срока знать не полагалось. Указания в письмах. Конверты велено вскрыть после завершения испытаний. Один, если победите вы, другой, если удача будет на стороне другой претендентки. Как думаете, княжна, уже пора?» «Поскольку победила», — промямлила Снежинка, ругая себя за поспешность. Теперь Дулите придется пережить еще одно разочарование. Писем-то нет. Так еще король должен подтвердить, рассуждала Дуэни, озираясь. Виктор признался, что его величество изначально указывал на княжну. Сболтнула лишнее. К счастью, Дулита не обратила внимания. Харгус предупредил, что сильная натура способна выудить из запечатанных магией воспоминаний нежелательные обрывки, стоит лишь напрячь волю и поставить цель. Стимулятором этого может стать испуг или волнение. А ведь именно эти чувства испытывает несчастная женщина, не обнаружив сожженные ею же письма. Снежинка, недолго думая, начала ворожить. Успокаивать находившихся рядом людей и даже животных она научилась еще дома. Тренировалась на родителях, Николке и его приятелях, на чужих собаках и бодливых козочках. Дулита оказалась очень восприимчива. Лицо ее посветлело, губы растянулись в блаженной улыбке, а глаза заблестели, будто женщина хлебнула хмельного напитка. Двигаясь спокойно и размеренно, она отперла ящик стола, достала из него шкатулку и нажала секретный рычажок. Резная крышка резко отлетела, демонстрируя пустоту. «Ничего нет», — сообщила Дулита весело. «Разве?» — притворно удивилась Снежинка. «А вы точно сюда их прятали?» «Сюда? Куда ж?» — потрясла подбородком дама. «Вот чудеса! Мы теперь не знаем, что нам делать!» Снежана чуть пригасила успокоительное воздействие. Она опасалась, что Дуэня на радостях пустится в пляс. «Что делать, что делать? Поедем в замок и спросим». «Точно!» — швыряя ненужную шкатулку обратно в ящик, воскликнула дама. «Папенька будет рад вас поздравить!» За обедом Снежинка выслушивала очередную порцию предостережений и поучений. Как еще аппетит не пропал от всего этого? Ела суп-пюре, казавшийся жидким, старательно вылавливала из тарелки кубики гренок и улыбалась, думая, как же ей повезло с беззаботным и свободным детством. Помощь Зуле по хозяйству не шла ни в какое сравнение с такими вот уроками этикета. Ничего-ничего, недолго осталось мучиться. Снежинка усмехнулась. Настоящая-то княжна, с младенчества так страдает. Даже усевшись в карету, Дуэни сомневалась, что, покидая королевский дворец, они поступают разумно. Снежинка до последнего опасалась, что дама схватит за руку и потащит обратно, а им необходимо было как можно дальше уехать, чтобы бегство мнимой княжны выглядело натурально. «И все-таки», — бухтела спутница, провожая взглядом салютующих карете гвардейцев, «надо было дожидаться княжеского посольства здесь». «Королевский гонец ускакал. Совсем скоро ваш папенька узнает о победе в отборе. Они бы и доставили свадебное платье, подарки, украшения». «Нужно переговорить с князем до того, как он покинет замок», — возразила Снежана. «По крайней мере, сообщить, что пауки разбежались». «Пауки, да», — покачала головой Дулита. «Бедные крошки». «Кто потерял письма с указаниями? Мы теперь не знаем, как себя вести». Снежинка возмущалась искренне. Сожженные бумаги помогли бы королю в разоблачении князя, и ей бы не пришлось изображать княжну. Дуэни нахмурилась и сердито посмотрела на воспитанницу. Она, по всей видимости, не привыкла выслушивать укоры. Особенно обидно было то, что те казались вполне справедливыми. Установилось тяжелое молчание. Снежана слушала, как скрипит снег под копытами лошадей и полозьями кареты, как покрикивает кучер и переговариваются лакеи на запятках. Холодно им, наверное. Мороз невелик, но встречный ветер вряд ли пощадит щеки и носы, пусть и прикрытые толстыми шерстяными шарфами. Хотела предложить Дуэни остановиться и позвать парней внутрь. Один диван свободен. Не получилось. Дама задремала, повесив голову. Что ж, это к лучшему. Перестанет настаивать на возвращении во дворец. До ближайшего городка добрались в сумерках. Остановились около богатого постоялого двора. Хозяин встретил гостей, улыбаясь и кланяясь. На вопрос о комнатах развел руками. «Так неудачно получилось. Много постояльцев. Много. Неужели нет ничего подходящего?» Возмутилась Дуэни, припоминая, что на пути в столицу нашли здесь целый этаж пустующих комнат. «Так это», — бормотал мужичок, — «разъезжаются все с отбора, вот и заняли». Для госпожи есть хорошая теплая комната, а спутникам уж не в защите придется во флигелек. Это нельзя! Толстое лицо Дулиты покраснело. Я не могу оставить подопечную. Княжне ничего не угрожает, заливался хозяин. Замки на дверях крепкие, окна забиты, ворота мы запрем, собак спустим. Сторож всю ночь кругами ходит, и ружьецо у него имеется. Дуэнья, недовольно покачивая головой, расплатилась и заявила, что проводит девушку и только потом отправится во флигель. Внимательно осмотрев предложенную княжне комнату, Дулита осталась довольна. Заставила снежинку снять шубу и предложила помочь с переодеванием. «Подожду, когда ночная рубашка согреется», — возразила Снежана. «Идите, я справлюсь». Дама вздохнула, сожалея, что ей придется ночевать в других условиях, пожелала спокойной ночи и удалилась. Теперь оставалось дождаться королевского посланника. Снежинка предпочла бы уже сейчас развеять иллюзию и убежать. К сожалению, нужно было продолжать спектакль. Утром опустевшая комната могла навести Дуэнью на мысль, что подопечную похитили, требовались свидетели добровольного отъезда княжны. Заняв наблюдательный пост около окна, девушка проследила за тем, как вереница слуг, возглавляемая Дуэньей, потянулась к стоявшему на заднем дворе флигелю. Вскоре заметила двух всадников и оседланную лошадь за воротами. «Пора!» Обулась, набросила шубу, нахлобучила шляпу, кое-как завязав ленты, и бросилась вон из комнаты. Хорошо, что Дуэнья не догадалась запереть ее и унести ключ с собой. Внизу снежинку встретили возгласом. «Диара! Любимая!» Молодой человек в меховом плаще распахнул объятия и шагнул навстречу. Снежинка даже споткнулась от неожиданности. Она с трудом узнала в кавалере Уолчика, которому для солидности приклеили пышные усы и бакенбарды. «Мой дорогой друг!» — пискнула она в ответ, сдерживая смех. Уолчик обхватил ее, отворачивая от умилительно улыбавшегося хозяина и выстроившихся в рядок служанок, и прижался усами к щеке. Было очень щекотно. Снежинка даже постучала кулачком по груди Двуликова. Тот выпустил девушку и, стараясь понизить голос, призвал: «Бежим скорее! Обвенчаемся в ближайшей церкви!» Про венчание он придумал на ходу. Этого не было в представляемой пьесе. Дуэнья могла поверить, а вот князь вряд ли, особенно если предположение о том, что ведьма, изображавшая на отборе княжну, на самом деле ее мачеха, верно. Какое в таком случае может быть венчание? Спасая положение, снежинка, прежде чем броситься к дверям, умоляюще посмотрела на зрителей. «Пожалуйста, никому ни слова о венчании!» Мужчина кивнул, женщины слаженно поднесли платочки к глазам. Вторым всадником оказался Виттер. Он помог Снежане забраться в седло, вскочил на коня и дал знак Олчику двигаться вдоль улицы. Девушка бросила взгляд на постоялый двор, заметив в освещенных окнах силуэты любопытных постояльцев. Стало понятно, почему принц решил возвращаться кружным путем. Нужно было сбить со следа возможную погоню. Правда, сил для этого у Дуэни маловато. Проскакав город насквозь, беглецы свернули в лес и медленно двинулись по просеке в обратную сторону. Двуликий ехал первым, Виттер — замыкающим. Снежинка время от времени оглядывалась на него. Не будь здесь принца, они с Олчиком могли повернуть на север. Ей ужасно надоели дворцовые интриги. Кроме того, больно было видеть любимого человека, зная, что проклятие не позволит им быть вместе. Весь оставшийся путь она размышляла о том, как избавить его от этой напасти. Неподалеку от столицы сделали остановку. Снежана вернула собственную внешность. С удовольствием сменила приметную шляпу на пуховый платок. Прежде чем снова сесть в седло, посетовала. И как только благородные дамы пользуются этими неудобными седлами. Шагом еще ничего, но рысью или галопом страшно. Привычка. Виктор помог устроиться, поправил сбившийся подол платья и будто бы случайно провел ладонью по ноге. Это еще что за нежности? Снежинка ничего не сказала, но выразительно посмотрела на его высочество, поджав губы. Лучше бы им держаться друг от друга подальше, хотя это все труднее с каждым днем. Снежинку тянуло к Виттеру, и она замечала, что его тоже тянет к ней. Как все запуталось!